Глава шестая. В это воскресенье Велик отдыхал. Тим прислал в четверг приглашение на пикник в старую водонапорную башню неподалеку от Академии. Но Велик сомневался, стоит ли идти. Однако на следующий день от Тима пришла еще одна записка. Приятель писал, что если Велик откажется, то длинные уши появятся уже у него. Велик собирался медленно и вспоминал, как спустя две недели после начала учебы, в прошлую субботу, в таверну Канцгару неожиданно ввалился злой Тим. Он припечатал Велика к стене и прошипел. «Ты совсем ополоумел, недоросток!» «Недоросток? Да что он о себе возомнил?» Велик отпихнул Тима, скинул бровь и уточнил с издевкой. «И тебе хорошего вечера! Чего твоей светлости тут понадобилось?» Тим снял плащ, смахнул длинную челку и спросил, где они могут поговорить тихо и без посторонних. Велик привел его в каморку, которая служила ему кабинетом, и жестом показал, что слушает. Эльф сразу потерял боевой вид, с которым напал на Велика, и теперь переминался с ноги на ногу. «Ну?» Велик сел за стол на единственный табурет и уставился на Тима. Тот прокашлялся, присел на край стола и тихо заговорил. «Велик, я не знаю, как там у тебя раньше было, но тут так не поступают». Он заглянул Велику в глаза. «Ты подвел дядюшку Ману, понимаешь? А тетушка Тома всю неделю на наальских каплях никак не может успокоиться». Тим замолчал. Велик не знал, что ответить. Совесть, не поднимавшая голову с момента подделки рекомендательного письма, снова зашевелилась и черными щупальцами оплела душу. Он механически открывал и закрывал конторскую книгу, перебирал в подставке магические перья. Тим кашлянул. «Ничего не хочешь сказать?» «А что говорить?» Голос плохо слушался Велика. «Гадство, Вэл!» Тим соскочил со стола. «Ну ты чурбан!» Он со злости скинул со стола бумаги и перья, резко шагнул к двери. Велик мгновенно поднялся и ринулся за ним. В душе разгоралось пламя стыда. «Стой, Тим!» Тот остановился в открытых дверях и оглянулся. Велик заметил плотно сжатые губы, злость и разочарование в глазах друга. «Прости, но я не мог иначе», — прошептал он. «Не мог?» Тим закрыл дверь и повернулся к нему. В его голосе сквозили неприкрытые сарказм и издевка. «Что же тебе мешало поступить правильно, а?» Велик потупился. «Хоть под могильную плиту залезай». Он всю неделю уговаривал себя, что не сделал ничего плохого, что не обидел мастера Ортиса и не обманул ожиданий его и Тима. Всю неделю убеждал себя, что не мог иначе, так как старый гном не выслушал его. Но сейчас, когда Тим вслух задал этот вопрос, все доказательства и аргументы зазвучали фальшиво, как расстроенная гитара. Он поднял глаза на Тима. Тот стоял и внимательно его разглядывал. Велик поежился. «Он что, мысли мои читает? А в этом мире такое возможно?» Велик тряхнул головой, на всякий случай представил звездное небо и развел руками. «Не знаю, Тим, мне стыдно, действительно», — он голосом выделил. «Стыдно. Ты, конечно, друг мне, но жизнь дороже. Я хочу выбраться из этого гребаного мира как можно быстрее». Велик понимал, что его несет, но остановиться уже не мог. Напряжение последних недель, как река в половодье, готово было снести все на своем пути. «Тим, пойми меня правильно. У вас тут людей вешают. Вот как здрасте. Огромные серые огры на гномов нападают». Тим с удивлением поднял брови. «Огры? В Зенитаре?» Велик не обратил внимания на его вопрос и продолжил. «Да тут даже вышивка на куртке девушки имеет значение. Черт, она с ножиком была, понимаешь?» Тим опять присел на край стола и почесал несуществующую бороду. Пожал плечами и с интересом уставился на Велика. Тот продолжил. «Чувак, я жить хочу. Просто счастливо жить, желательно в достатке. А у мастера Ортиса я б на кристалл лет 10 копил». Велик с жаром выдохнул последнюю фразу и рухнул на табурет. В каморке воцарилось молчание. Велик смотрел на тонкую полоску света под дверью и думал о старом гноме. Неужели мастеру Ортису не было плевать на него? Неужели он переживал и искал его? Велик поднял голову и спросил. Он очень разозлился. Тим вздохнул. «Вел, он не злился. Он волновался за тебя. Мало ли, в какие неприятности ты попал. Даже к Нику ходил. Тот тебя и нашел». Велик встрепенулся и подался вперед. «Да ладно». «Ну да. Ты хоть и чужак, но...» «Совсем зелень. Этого жалко егой». Тим изобразил старого гнома и так же, как тот, выпятил и погладил живот. Удивительно теплое чувство собственной важности маленькой искоркой зажглось в груди Велика. «Мне правда очень жаль». Он вложил в слова все сожаление, на которое был способен. «Я могу что-нибудь сделать?» «Даже не знаю». Тим пожал плечами. «Но дядюшка Ману очень любит арельское вино и розовый сыр». Велик улыбнулся и протянул Тиму руку. «Супер, спасибо. Осталось их только найти». Эльф пожал руку. Затем Велик перевел тему и спросил, как прошла первая неделя учебы. Тим рассказал и о знакомстве с Филом, и о встрече с Лирой, и о демоне Алексе, который всякий раз выводил его из себя колкостями по поводу и без. Вскоре они распрощались, а утром следующего дня Велик отправился на поиски арельского вина и розового сыра. Он быстро нашел все, что было нужно, и собирался уходить, когда краем глаза заметил смутно знакомый силуэт. Возле лотка молочника сидела черно-белая кошка с пушистым рыжим хвостом и пятнышком в виде звездочки на лбу. Она не сводила с Велика пристального взгляда. «Какая необычная кошка! И жутко знакомая!» Тут возле лотка послышался шум. Перед прилавком того же молочника стояла женщина. Она была такой худой, что старое, выцветшее от времени зеленое платье и застиранный фартук висели на ней, как тряпье на пугале. Велик подошел ближе и прислушался. Она тихо обращалась к молочнику, но тот с каждой фразой говорил громче. «Ты чего мне копейки свои тычешь? Я сказал, сперва весь долг верни, потом молоко дам. Я тебе не это, не тролль какой-то. Тупым отродясь не был. Не верю больше». «Нет, ну какой же грубый тип». Женщина еще раз протянула ладонь с несколькими монетами. «Возьмите, пожалуйста, что есть. Дайте мне хоть полкувшина. Я скоро верну весь долг. У меня Оливер болеет, господин Ринник». Молочник на секунду смутился, замешкался, но потом оттолкнул ее ладонь и прокричал. «Иди, Марта! Твой выродок — твои проблемы! Пусть хоть сдохнет!» Понесла от Вервольфа. «Теперь сама разгребай!» Женщина охнула, сделала несколько шагов назад и тут же столкнулась с темноволосым мальчиком лет 10. Она всхлипнула и бросилась бежать подальше от озлобленного молочника, выкрикивающего ей вслед угрозы. Велик почувствовал глухое раздражение. Так, похожее на то, которое появлялось, когда Ансгар отказывал в комнате очередному оборотню или эльфу. Какая разница, от кого его мать родила? Он болен, и ему нужна помощь. Тут Велик заметил, как мальчик наклонился и поднял с земли кошель, который до этого держала женщина. Мальчик собирался положить его за пазуху, но Велик подскочил и перехватил его руку. «Разве это твое?» Мальчик дернулся. «Пусти!» Его глаза сверкали алчностью и злостью. «Я нашел!» Велик с трудом разжал побелевшие пальцы мальчишки, наклонился и прошипел. «Это не твое! А ну иди отсюда!» Мальчик со злости пнул Велика по ноге, и он взвыл от боли, но кошелек и покупки не выронил. Хромая, Велик направился к единственному выходу из рынка. «Где теперь искать эту женщину? Марту, кажется». Едва он вышел на центральную аллею, как увидел ее. Марта сидела на земле у дерева. Она обхватила колени и плакала. Велик подошел и кашлянул, привлекая внимание. Марта подняла бледное, осунувшееся лицо с темными кругами под глазами и, размазывая слезы, крикнула срывающимся голосом. «Что еще?» В следующее мгновение она смутилась и покраснела. «Ой, извините». Велик протянул ей руку и помог встать, затем отдал кошель. «Ничего, все нормально. Кажется, это ваше». Марта всплеснула руками. «О, благослови вас, Вират! Спасибо!» Она схватила руку Велика и прижала к щеке. «Вират?» Велик смутился из-за такой горячей благодарности и тут же огорчился. «Как же права была Фиона! Я ни на кончик хвоста Абаддона не понимаю этот мир!» Велик тут же повеселел. «Хотя, похоже, я привыкаю к безумному количеству богов-покровителей и странным поговоркам Онимуса». Резкий звон стекла заставил Велика вздрогнуть и оглянуться. Он все еще сидел в своей комнатушке и рассеянно зашнуровывал высокие сапоги. Велик прислушался. В окно кто-то кидал камушки. Он выглянул. На заднем дворе таверны стоял Тим в компании неизвестного высокого блондина. Они поднимали камушки с земли, подкидывали их, делали руками непонятные жесты, и те медленно поднимались к чердачному окну Велика. Велик моргнул и протер глаза. Нет, они точно заставляли камни лететь. Велик открыл окно, высунулся наружу и позвал Тима, но ойкнул и спрятался обратно. Один из камушков попал ему прямо в лоб. Он потер ушибленное место. Решил, что от магии одна беда, и хорошо, что он не владеет ею. Подхватил сумку с заранее заготовленными бутербродами и вышел из комнаты. Две долгие недели Тим не мог поговорить с Лирой. Она была неуловима, как новоприставленный дух. Те также носятся по дому, отказываются разговаривать с родственниками и выяснять, что же их держит в этом мире. Каждую перемену, каждый обед, каждый вечер Тим старался проводить с Лирой. Но она была неразлучна со своими соседками. Человечкой Алексис Брюстер и темной эльфийкой Моника Триэль Кратгласской. Алексис, невысокая худенькая брюнетка с карими глазами, судя по старой застиранной одежде и вечной бледности, была совсем бедна. Тим знал, что Лира изо всех сил старалась поддержать подругу. То угощала сладостями, то дарила полезные подарки вроде магического пера или теплого плаща. Алексис посещала вместе с Лирой единственный во всем Онимусе факультатив по эмпатии. Ведь это искусство уже более 2000 лет преподавали только во всеобщей академии. Вторая соседка Лиры, Моника, высокая, с бронзовой кожей и фиолетовыми миндалевидными глазами, притягивала и одновременно отпугивала холодным, как земля на Великом Севере, взглядом. Тим с настороженностью относился к Монике. Слишком спокойная она была, слишком правильная и уверенная в себе. Временами к Тиму и девочкам присоединялся Фил. Но это было крайне редко. Дракон сосредоточился на охмурении миловидной Вервольфы с факультета магического права и все время проводил с ней. Как-то вечером Фил плюхнулся на скамейку в столовой, скорчил грустную физиономию и прошептал. «Друзья мои, все кончено». Лира охнула, Алексис побледнела, а Моника скептически хмыкнула. Тим оглядел друга. Тот не был похож на больного, поэтому волноваться не было смысла. А поконкретнее? Тим взял стакан с морковным соком и сделал большой глоток. Фил посмотрел на него, как на идиота, скорбно вздохнул и опустил голову на руки. Ну и санги с ним. Как говорится, не тронь лежащего дракона. Но, к удивлению Тима, Лира с нежностью коснулась руки Фила и прикрыла глаза. Фил приподнял голову, посмотрел на нее, по-видимому, ожидая сочувствия. Лира вздохнула и ответила. Жаль, что тебя отвергли. Фил встрепенулся, похоже, почувствовав сожаление, которым делилась с ним Лира. Точно делилась. Тим сам ощущал это, хотя она касалась дракона. «Девочки, а пойдемте на пикник? В воскресенье. Тим?» Глаза Фила горели жаждой приключений так, будто это не он только что страдал из-за отвергнутой любви. Тим с жаром согласился. Там, на пикнике, он сможет остаться с Лирой наедине и, наконец-то, все ей объяснить. Лира с подругами согласились, и все принялись планировать, кто и что возьмет с собой. Уже прощаясь с девушками, Тим вспомнил о велике. «Не против, если кое-кого позову? Он в городе живет. Друзей нет, страдает от одиночества». Фил хохотнул и заявил. «Больше рожец, веселее пьянка». Моника слегка прищурилась. «Тоже светлый. А это важно?» С возмущением спросил Тим, но тут же ответил. «Человек». Моника неопределенно повела плечом и, не удостоив Тима ответом, ушла. Лира и Алексис скомканно попрощались и поторопились за подругой. В назначенный день Тим с Филом вышли пораньше, купили продуктов и зашли за великом. Пока тот собирался, Тим аккуратно произнес. «Слушай, велик нормальный парень, но немного странный, понимаешь?» Фил широко улыбнулся и тряхнул головой. «Все мы со странностями. Если он не ходит на голове и не рыгает постоянно, то уже хорошо». Тим усмехнулся, но окончательно смог расслабиться, лишь когда они втроем встретили у ворот Академии девочек, и стало понятно, что велик совсем освоился в Онимусе и уже почти ничем не отличается от местных людей. А девочки приняли его благосклонно. «Ну что, полетели к водонапорке?» Фил забрал у Алекси сумку. «Далеко?» — уточнил велик. «Да не, тут 3 квартала от Академии, за небольшой рощей и пустырем». Компания направилась по указанной Филом улочке. Тим и велик шли впереди, а сам Фил с девочками медленно плелись сзади. Время от времени раздавались взрывы хохота. «Вот же дракон облезлый! Опять байки травит!» С легким раздражением заметил Тим и состроил рожицу. «Да ну, не волнуйся ты, Лира на него не клюнула. А вот Алексис, похоже, уже поплыла. Моника так вообще молчит все время». Тим оглянулся. Обычно тихая, почти незаметная Алексис сейчас шла, доверчиво вложив ладошку в руку Фила. Она раскраснелась от смеха, но выглядела очень милой. Лира же с нежностью смотрела на подругу. Тим с облегчением выдохнул. Повернулся к другу и указал на целях маленького путешествия. Старую водонапорную башню на небольшом пригорке. Красно-желтая, почти 16 лотов в высоту, с потрескавшимися от времени камнями и травинками, проросшими сквозь них, она выглядела впечатляюще. Тим раньше здесь не бывал. Он остановился и присмотрелся. Как интересно. В отличие от эльфов, люди чаще использовали механику, чем магию. В водонапорной башне бак подняли почти под самую крышу, обшили деревом и установили галерею. Даже отсюда, снизу, было видно, что водонапоркой давно не пользовались. Куски черепицы валялись на земле, окна без стекол черными провалами пялились на мир. Тим поежился. Под забытое ощущение чужого взгляда обожгло кожу. Он не заметил, как подошли Фил и девочки. Когда я был тут последний раз, то все выглядело не так запущено». Фил пнул деревяшку. «Да ладно вам, нормально все». Велик обогнул башню и крикнул. «Смотрите, какой вид!» Ребята подошли к нему. За башню открывался действительно замечательный вид на город. Белые, бежевые, черные домики с красно-оранжевыми крышами сбегали с пригорка и походили на причудливый разноцветный водопад. Кое-где виднелись зеленые, едва тронутые золотой кистью осени, островки парков и рощ. «Как красиво!» — выдохнула Алексис с восторгом. Всю жизнь прожила в Зенитаре, но никогда здесь не была. — Что ж ты так? — спросил Фил. — Мать не отпускала. Алексис побледнела, ссутулилась и уставилась на собственные ботинки. Тим заметил, как Лира на мгновение коснулась руки подруги и ободряюще улыбнулась. «И мы останемся здесь?» Моника с опаской смотрела на галерею башни. «Привидение испугалось!» Фил скорчил страшную рожицу, резко шагнул к Монике и прокричал ей в ухо. «Бу!» Эльфийка лишь вздрогнула. Резко развернувшись, она со всей силы толкнула Фила, и тот рухнул на землю. «Ты офонарил, гад летучий? Еще раз так сделаешь? С этой же галереи и спущу!» Моника кивнула в сторону башни. «Ой, обидчивая какая!» Фил встал и поправил перекосившуюся рубашку и жилет. Лира бросила плащ на землю и уселась сверху. «Не знаю, как вы, а я тут остаюсь». Она откинулась на спину и зажмурилась. «Как хорошо! Солнышко, тишина и никаких «пишите быстрее!» Тим, понимающе усмехнулся и потер мозоль на среднем пальце. «Ну, раз остаемся здесь, то давайте распаковываться». Велик достал плед из сумки и протянул второй конец Филу, а девушки в это время доставали еду. Оказалось, что на шестерых у них целая куча бутербродов, пара бутылок воды, графин сока и тролльи колбаски, которые требовали жарки. Глядя на них, Тим скривился. «Как можно есть эту жирную гадость?» Колбаски делали из мяса и сала свиньи, причем последнего там явно было больше. А тролльи, потому что покупали их в основном тролли, особые любители жирной пищи. «Так, нужны дрова. Вел, идем поищем в башне. Фил, поможешь девочкам?» Фил угукнул, а Велик молча кивнул и последовал за ним. Когда они отошли подальше, Велик спросил. «Ты с ней поговорил?» «Нет, она все время ускользает». Тим оглянулся и посмотрел на тонкую фигурку Лиры, видневшуюся на фоне города. «Слушай, я не понимаю, почему ты дергаешься? Она просто обиделась на тебя. Подожди еще немного. Оттает». «Может, ты и прав». Тим задумался. Вскоре они подошли к входу в башню. Красная, в черных подпалинах деревянная дверь висела на одной петле. Кованная ручка была почти выломана, а порог давно зарос травой. «Примята. Странно». Тим пригнулся, чтобы не удариться о низкую потолочную балку, и зашел в башню. За ним — Велик. Внутри оказалось тихо и прохладно. Под ногами хрустели осколки стекла, на полу валялись тряпки, огрызки яблок, косточки мелких животных. Видимо, бездомные бакхары-элементали тут частенько ночевали. Примечание. Бакхар — бездомный, изгнанный из клана элементаль. Слева от входа начиналась каменная лестница, кем-то заботливо очищенная от мусора. «Что-то я не горю желанием ковыряться в этой грязи». Велик скривился и указал на пол. «Идем наверх, там должны быть доски». Тим кивнул и направился к лестнице. Вскоре послышались приглушенные голоса. Тим остановился и высунулся в узкое окно. Но под башней никого не было. Он обернулся и посмотрел на Велика. Тот пожал плечами, потом округлил глаза и, приложив палец к губам, протиснулся вперед. Они поднялись еще на два пролета и остановились. Теперь голоса были хорошо слышны. «Что вы уже сделали?» — глухо спросил один, растягивая слова. «Ну?» — в голосе второго сквозила неуверенность. «У нас есть план». Тим замер. Сердце подскочило к горлу. Он узнал голос. Одними губами прошептал. «Это Алекс». Но Велик нахмурился, развел руками, мол, он ничего не понимает. Тим поднялся еще на пару ступеней и прислушался. Первый голос стал громче. «Ты с ума сошел? Только план? У тебя 3 недели было!» В наступившей тишине было слышно, как кто-то нервно ходит из угла в угол на верхнем этаже. «Ну а что я мог сделать внутри Академии?» — возмутился Алекс. «Тебя отправили сюда не просто так, ты же знаешь. Древние нарушают Айрлингский мир, игнорируют Большой Круг, пустили огров в города, а сын советника Минаэля вошкается с простаками». Примечание. Айрлингский мир — мирный договор, подписанный между древними и новыми расами 25-го нау 13-го года. По старому летоисчислению, 25-го нау 5694-го года от сотворения изначальных. Тим посмотрел на друга, тот побледнел и оперся спиной о стену. «Откуда они знают про велика? И что значит «тебя отправили»?» «Мирон, подожди, у нас есть план. Совсем скоро их обвинят в каждом преступлении. Трой, хватит шрать себя!» «Конечно, как же без Даркаса и Карху? Эти оборотни вечно шатаются с Алексом». Тим почувствовал, как страх огненной плетью обвил и сжал душу. Если все, что они сейчас услышали, правда, то Онимус стоит на пороге новой войны. «Это хорошо. А я пока займусь дружком Тима. Надо выяснить, откуда...» Глухой голос Мирона звучал едва слышно. «Слушайте, там какая-то компания. Парень и 3 девушки. Надо уходить, пока они сюда не забрались». Тим и Велик, не сговариваясь, заскользили вниз. Через минуту оказались уже возле друзей, которые мирно болтали, расположившись на пледах. Велик рухнул на колени, застонал и схватился за голову. «Э, вы чего?» — хохотнул Фил. «Призрак прадедушки Санди увидели?» «Почти». Тим посмотрел на Лиру. В следующую секунду он взял ее за руку. Лира попыталась отдернуть ладонь, но Тим крепче сжал ее и прикрыл глаза. Он проговаривал каждую эмоцию про себя, вкладывал в слова магию и надеялся, что Лира не оборвала их связь. Много лет назад, еще детьми, они обнаружили, что Лира ощущает чувства Тима лучше других. Тогда родители сказали, что все дело в их дальнем родстве. Общая кровь создала особенные узы, и Лира могла не просто понимать эмоции Тима, но слышать его мысли. Надо было лишь коснуться его. Сколько они так стояли, Тим не знал. Но когда открыл глаза, увидел, что по щекам Лиры текут слезы. Она сжала его ладонь и прошептала. «Я тоже была не права. Прости». «Ребят, все нормально?» Взволнованный голос Алексис вырвал Тима из водоворота эмоций. Он отпустил руку Лиры и только тогда заметил бледного Велика, так и не сменившего позы. «Эй, ты как?» «Голова болит», — едва слышно ответил тот. «Выпей воды и приляг». Алексис участливо протянул Велику бутыль с водой. «А за мной поухаживаешь?» Фил подмигнул девушке, и та покраснела. Тим с раздражением посмотрел на дракона и потянулся за водой. Глотнул, но поперхнулся. А когда прочистил горло, то просипел. «Раджат плетет заговор». Воцарилась тишина. «Тим, а ты недавно в Черном лесу не бывал? На земле не спал? А то вдруг пагуба в голову залезла». Фил снова рассмеялся, но, посмотрев на Тима, замолчал. Затем перевел взгляд на Велика и тихо спросил. «В смысле заговор?» Тим рассказал о подслушанном разговоре, о том, что Алекс Лангер, Хашас, Даркас и неизвестный по имени Мирон обсуждали Тима, Велика, древних и обещали, что совсем скоро их обвинят в каждом преступлении. «Вот же...» — ругнулся было Фил, но тут же замолчал глядя на девушек. «Ты уверен, что это заговор? Ты хорошо этого Алекса знаешь. Он может желать тебе зла». Алексис внимательно смотрела на Тима. Тим покачал головой. Да, Алекс был бы рад устроить несколько подлянок, но раз речь шла о нарушении Аэрлингского мирного договора, то дело тут явно не в личных счетах. Еще там, в башне, спускаясь по ступеням, Тим принял решение. Он расскажет друзьям, кто он такой, и попросит помощи. Раскрытие мирового заговора — лучший способ доказать отцу, что он, Тим, достоин уважения. Знаю, иначе быть не может. Алекс — племянник императора Роберта. В смысле? Фил был серьезен. Тим немного помолчал, подбирая слова. «Я не тот, кем вы меня считаете». «В смысле?» — опять повторил Фил. «В том смысле, что я не Тим Кальми. Мое имя — Тимиранель Алар Дивойский». Едва он закончил говорить, как Алексис вскрикнула, а Фил поперхнулся бутербродом. «Абаддон тебя дери!» — ругнулся он. «Может, так и будет, если мы не помешаем Алексу». Тим грустно ухмыльнулся. Моника, молчавшая до этого, протянула руку. «Можно твою ладонь?» «Зачем?» «Я не верю тебе. Если ты сын главного советника, то я не почувствую лжи». Тим мельком подумал о том, что алитиопатия, умение определять истину, встречается теперь еще реже, чем эмпатия. Тим протянул руку, но Лира остановила его. «Мон, нет смысла его проверять. Он Тимиранель, а я — Лиранель Мария Аспиранская». С этими словами Лира приспустила кофточку, и все уставились на ее левое плечо, усыпанное звездочками, сверкающими всеми цветами радуги. «Ого!» Тим оглянулся и увидел мертвецки бледного велика, схватившегося за живот. Он остолбенело смотрел на звезды Лиры, затем перевел взгляд на ее лицо и потерял сознание. «Милый, пора в школу!» Он глубже зарылся в одеяло и приоткрыл один глаз. Теплые руки с россыпью мелких звездочек на кистях уверенно стаскивали пуховую защиту. «Ну ба, еще минуточку!» Зажмурился и глубоко вдохнул. Пахло жасмином. Он вскочил с кровати и едва не ударил головой склонившуюся над кроватью бабушку. Бабушка потрепала его по голове и отошла в сторону. Через несколько минут они уже сидели на кухне и завтракали. Терпкий, немного вяжущий зеленый чай с жасмином согревал и окутывал необъяснимым теплом, будто заключая его в кокон из сладкого с легкой кислинкой аромата. Велик поднял голову и посмотрел на бабушку. Но луч солнца ослепил его, и в следующее мгновение он оказался в кресле с книгой в руках. На низкой софе сидела бабушка и вязала. «Что читаешь?» — спросила она. «Толкин. Хоббит или туда и обратно?» Он даже голову не поднял. Шутка ли? Бильбо как раз задал загадку Голлуму о шкатулке без ключа и крышки. А тот никак не мог отгадать. Какая уж тут бабушка. О чем она? Расскажи. Он прикрыл книгу и с раздражением уставился на бабушку. Пальцы привычно покалывало. О другом мире ты не поймешь. Он уже было снова погрузился в чтение, но бабушка отложила вязание. Уверен? Она усмехнулась. Помнишь, когда ты был маленький? Я рассказывала тебе о другом мире. Он нахмурился. Ну, даст она ему сегодня почитать или нет? Про оним какой-то. Помню. Только странные это были сказки, неинтересные. Он вскочил с кресла и направился к себе в комнату, бросив на ходу. Ба, ну отстань в конце концов. Он вышел в темный коридор и на что-то наступил. Раздался громкий протяжный мяв. А через секунду на него вскарабкалась черно-белая кошка с рыжим хвостом и звездой во лбу. Морда кошки постепенно таяла, а ее место заняла взволнованная физиономия Тима. «Эй, ты как? Велик!» Тот тормошил его изо всех сил. Велик сглотнул и попытался встать, но голова все еще кружилась. «Можно?» Он протянул руку в направлении звездочек Лиры. Лира удивленно посмотрела на него и кивнула. Он коснулся ее плеча и внезапно оказался на той самой кухне, на которой только что пил чай. Но уже в другом воспоминании. Теперь он смотрел на все со стороны, как зритель в театре. Бабушка поправила волосы и сказала. «Так вот, милый, пришел мой срок. Скоро я покину этот мир и уйду в другой». Высокий парень с русыми вьющимися волосами подавился чаем и долго не мог откашляться. «Черт, что происходит? Это я?» — подумал он. «Ба!» Парень встал со стула, а тот с грохотом упал. Он подскочил к бабушке и заглянул ей в глаза. Она с нежностью взлохматила ему волосы и улыбнулась. «Все хорошо. Так надо. Ты не волнуйся». Велик почувствовал, что его кто-то толкает в плечо. Воспоминание тут же растаяло. «Да что с тобой?» Тим выглядел обеспокоенным. «Черт!» — опять ругнулся про себя Велик. «Мы же как раз про заговор рассказывали, когда я татушки Лиры увидел». Велик сглотнул и моргнул несколько раз. «Так, надо бы осторожно узнать у Тима, что это за звездочки такие, и какое отношение моя бабушка и ее кошка могут иметь к этому миру». Велик вздрогнул и ответил другу. «Нормально все. Просто в шоке немного». Алексис хихикнула и с восторгом уставилась на Лиру. «Понимаю, есть от чего. Не каждой принцессе лунная богиня дарит такой подарок». Она указала на светящиеся звезды. «Ага, хорош подарочек, ничего не скажешь», — пробурчала Лира, натягивая кофту. «Ты чего?» Алексис непонимающе уставилась на нее. «Это же благословление!» Лира дернула плечом и буркнула, что потом как-нибудь расскажет о том, что благословление, а что проклятие. Велик потянулся за кувшином с соком и только сейчас заметил, что солнце скрылось из вида, набежали тучи, а плед был полон надкусанных бутербродов. «Ребят, а это чего?» — он указал на огрызки. «Ой!» Фил покраснел. «Простите, когда нервничаю, всегда много ем. А тут то заговор, то Велик сознание теряет, то Тим, то...» Ребята рассмеялись, но вскоре снова стали серьезными. «Что будем делать?» Фил доедал очередной бутерброд. Велик поймал взглядом Тима. Тот кивал и поднимал брови. «Что ему надо?» «Тут Велик тоже хочет кое-что рассказать». Тим бросил в него мятую салфетку. «Хочу?» Велик напрягся, пытаясь понять, что он должен, по мнению Тима, рассказать. «Ох, мать моя женщина!» До него, наконец, дошло. Велик встал и на всякий случай шагнул назад. Мало ли, кто как на новость отреагирует. Тим тоже поднялся и слегка выступил вперед. «Ребята, тут такое дело...» Моника, криво усмехнувшись, перебила его. «Ты тоже принц?» Велик тепло улыбнулся ей. «Было бы слишком просто и сказочно». «Почти». Велик уже полностью пришел в себя и, приняв торжественную позу, представился. «Дамы и господа, я, Велик, чужак без памяти, к вашим услугам». Он стукнул каблуками ботинок друг от друга и поклонился. Алексис вскрикнула, Моника хмыкнула, Лира побледнела. А Фил выругался на непонятном языке. «Даже так?» Моника склонила голову на бок и пристально его рассматривала. «А я все не могла понять, что же с тобой не так?» Бледная Алексис поджала под себя ноги и накинула плащ. «Ты же знаешь про закон о чужаках?» — спросила она, не глядя на него. Велик почувствовал, как внутри все сжалось, а перед глазами возникло покачивающееся на перекладине тело Иванова. Вместо него ответил Тим, так и не отошедший в сторону и по-прежнему частично загораживающий Велика. «Знает он все, Алексис, не нагнетай». Тим помолчал и тихо добавил. «Тут другое интересно. Тот Мирон, с которым разговаривал Алекс, тоже знает о Велике. Возникает вопрос. Откуда?» Резкий порыв ветра разбросал салфетки, завернул плед и уронил бутылку с остатками вина. В воздухе запахло приближающейся грозой. Моника пробурчала что-то насчет лезущих в рот волос и завязала их в хвост. Алира накинула плащ и принялась убирать остатки пикника. Пока девочки приводили все в порядок и тихо переговаривались, Фил отвел в сторону Велика и Тима. «Парни, вы не подумайте, я не из этих». Он смущенно покраснел. «Ну, которые, вы понимаете. И вообще закон этот дурацкий». «Но девочек...» Фил кивнул в их сторону. «Мы не можем подставлять. Так что лучше нам на улице не видеться. Ты только не обижайся, Вел, ладно?» Тим усмехнулся. «О Лире беспокоишься?» В его вопросе сквозила неприкрытая ревность. Фил округлил глаза. «Совсем дурак. Во-первых, Лира твоя сама за себя постоит. Во-вторых, это твоя Лира». Он выразительно поднял брови. «Я с первой секунды это понял. В-третьих, Алексис не нужны такие нервы. Она и так слишком бледная». Велик посмотрел на ошарашенное и смущенное лицо Тима и расхохотался. Он смеялся долго, до слез. Видимо, так уходило напряжение последнего часа. «Мальчики!» — позвала Лира. «Расскажите и нам, что смешного?» Тим подошел к Лире, обнял ее и молча уткнулся в макушку. А Велик, закатив глаза, ответил. «Ну что, все карты раскрыты». Он поднял голову и посмотрел на хмурое, затянутое тучами небо. «Слушайте, буря мглою небо кроет. Давайте по домам». Все угрюмо согласились. Пока собирали сумки, обсудили предложение Тима. Разобраться сперва во всем самим, а потом рассказать ректору или родителям. Фил наигранно бравировал своими знаниями по следственному делу, не смешно шутил. Алексис отводила взгляд от Велика и отдергивала руку каждый раз, как он случайно ее касался. Моника больше молчала, а Лира и Тим активно строили планы по слежке за Алексом. Велик поднял сумку и бросил последний взгляд на город. На фоне черничного неба вспыхнули оранжевые молнии, а затем раздался оглушительный раскат грома.